Глава 22. Не позднее, чем через 5 минут, вошел констебль, чтобы доложить, что инспектор будет очень признателен, если они спустятся в гостиную на соседней половине и ответят на несколько вопросов. Ричард оставался в комнате, пока обе девушки были в спальне Инны. Дверь была закрыта. Ричард подошел и постучался. Они тотчас же вышли. Находчивая женщина может многое успеть за 5 минут. Он слышал, как плескалась вода в умывальнике, и догадывался, что это Инна энергично умывает изможденное лицо и усталые глаза. Она определенно выглядела куда более живо. Нанеся на лицо пудру и совсем немного румян, недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от бледности, но вполне довольна, чтобы слегка ее скрыть. Темные кудри были причесаны, а помятое платье сменили юбка и свитер. Они спустились по лестнице и прошли по коридору, где висели плащ и платок, в гостиную соседнего дома. Чехлы с мебели были сняты, и вся сцена приобрела карикатурное сходство с одной из самых отвратительных форм чаепития. Миссис Брент и мисс Ремингтон сидели рядом на позолоченном диване, стоявшем у стены между окнами. Сирил, одетый для выхода в город, стоял у рояля с видом гостя, пожалевшего, что зашел, и считающего минуты до того, как он сможет уйти. Пенни в темной юбке и старом белом свитере неподвижно сидела в маленьком золоченом креслице, держа руки на коленях и не поднимая глаз. Здесь был даже чайный столик, весьма неважной мозаичной работы, но вместо чайного подноса он был завален документами и восседал за ним, излучая не гостеприимство, но правосудие, инспектор Крисп. Коренастый, крепкий, знающий свое дело и весьма озабоченный тем, чтобы добраться до верхушки разработанной им сложной системы допроса. Чтобы это сделать, необходимо было начать с самого низа, как он всегда поступал при расследовании каждого своего дела. Все в нем, начиная с посадки головы с жесткими темными волосами, нахмуренных бровей и заканчивая тем, как решительно он поставил ногу на слегка поблекший розовый венок на брюссельском ковре, все в нем говорило о том, что этот человек не выносит чепухи. Молоденький констебль устроился на вертящемся табурете у рояля с ручкой и блокнотом наготове и выжидательно смотрел на него, готовый вскочить по малейшему движению ресниц патрона. Мэриан и Инна сели вместе на второй маленький диван. Ричард занял кресло позади них. С видом сильнейшего неодобрения вошла Элиза Коттон и, гордо прошествовав к Пенни, встала за ее спиной, положив руку на спинку ее креслица. Дверь в сад была открыта, и в комнату проникал теплый воздух. Однако по-прежнему в ней было холодно. Инспектор Крисп рассмотрел каждого с головы до ног и затем постучал по столу. «Все собрались, кто спал этой ночью на одной из двух половин дома?» — спросил он грубым, похожим на собачий лай, голосом. Только Ричард подумал, что он напоминает ему всем своим видом терьера, а особенно бровями, ощетинившимися над маленькими блестящими глазами. Как эти глаза обратились в его сторону? — Кто вы такой, сэр? Вы были здесь прошлой ночью? Вас нет в моем списке. Кто вы? — Мое имя Ричард Кеннингем. Я друг мисс Брен и миссис Фелтон. Я не ночевал в доме, но я провел здесь весь вчерашний день. — Когда вы ушли? — Примерно в 10:30. Крисп некоторое время смотрел на него, потом сказал. — Очень хорошо, вы можете остаться. И снова постучал по столу. — Я хотел бы, чтобы вы обратили на меня внимание. У меня тут список спален обоих домов, которые окнами выходят на море. И я собираюсь с ним свериться. Он подхватил кипу бумаг и прочел. «В этом доме спальня на чердаке, занимаемая мисс Хеллидей, рядом чулан. Следующий этаж, две спальни, мисс Ремингтон и мисс Эдриан». Кэсси Ремингтон беспокойно заерзала на месте. «Конечно, инспектор, но на самом деле это комната моей племянницы Пенни, мисс Хеллидей. Только она не совсем не племянница, а что-то вроде очень дальней родственницы, хотя она и называла нас всегда своими тетями». Она надела свой лиловый кардиган и длинную цепочку с золотыми звеньями и аметистами, которую без конца перебирала. Ее голубые глаза становились на лице инспектора, и он нахмурился. «Это не имеет отношения к делу. Вы не утверждаете, что мисс Хэллидей не ночевала в спальне на чердаке прошлой ночью?» «О, нет, инспектор!» «Или что, мисс Эдриан не ночевала в спальне, что находится рядом с вашей?» Она бросила на него пронзительный взгляд. «Не совсем рядом, потому что между спальнями располагается ванная комната. Раньше это была гардеробная, знаете ли, но отец мистера Брэнда устроил на обеих сторонах дома ванные комнаты, и...» Лицо миссис Брэнд заливалось краской, что было тревожным сигналом. И она сказала раздраженным голосом: «В самом деле, Кэсси!» Крисп резко произнес: «Мисс Ремингтон, я вынужден попросить вас сохранять молчание до тех пор, пока вы не вспомните что-нибудь по существу вопроса. Вы и мисс Эдриан занимали две спальни, что расположены прямо над этой гостиной, и обе выходят на море. Комнаты миссис Брэнд и мистера Феликса Брэнда выходят на дорогу?» Мисс Кэсси потеребила цепочку. «О, да, инспектор! Моя сестра считает, что на этой стороне слишком яркий свет, но я без солнца просто жить не могу». Крисп открыл рот и закрыл его со звуком, отдаленно напоминающим щелчок, и вернулся к бумагам, которые держал в руках. «В доме по соседству, в котором точно такая же планировка комнат, мисс Элиза Коттон занимает спальню на чердаке. Мисс Брэнд и миссис Фелтон две комнаты на спальном этаже, выходящими окнами на море. Одна из комнат пустовала, а во второй был мистер Фелтон. Все правильно?» Кэсси Ремингтон вертела звенья своей цепочки. «О, вполне!» — сказала она живо. «За исключением того, что вы позабыли о ванной, но с ней все точно так же, как и на этой стороне. Она была гардеробной в той спальне, что получше, знаете ли, и она находится между комнатами мисс Брэнд и ее сестры». Крис сказал: «Да-да, все это мы уже слышали. Теперь, если позволите, я хотел бы узнать, не слышал ли кто-нибудь, как мисс Эдриан кричала или звала на помощь? Я хочу знать, не слышал ли кто-нибудь каких-либо необычных звуков. Я хочу знать, не слышал ли кто, как она спустилась по лестнице или как вышла из дома. Эту стеклянную дверь, ведущую в сад, миссис Белл обнаружила утром открытой. Ее могла открыть мисс Эдрин или мистер Феликс Брэнд, который пропал. Я хочу знать, не слышал ли кто, как ее открывали. Вы, мисс Ремингтон, ваша комната непосредственно наверху. Вы слышали, как дверь открывали?» Она склонила голову на бок и живо по птичьи посмотрела на него. Любой, кто хорошо ее знал, сразу бы понял, что она просто в упоении от самой себя. Элиза испепеляла ее неодобрительным взглядом. Люди не имеют права упиваться собой, когда в доме только что произошло убийство. «Дверь? Это дверь? О, нет! И потом, если я спала, не думаю, что услышала бы. Все наши двери и окна открываются практически бесшумно. Ни одна не скрипит». «Вы слышали какие-нибудь крики?» «Ну, этим вопросом вы ставите меня в трудное положение, инспектор. Я решительно отказываюсь клясться в этом». Теперь на нее были обращены все взгляды. Элиза укрепила свое мнение, что она от себя в восторге, поэтому окрепло и ее неодобрение. С трудом сохраняя самообладание, инспектор сказал: «Вас не просят клясться в чем-либо. Я спрашиваю вас, не слышали ли вы криков?» Мисс Кэсси бодрым голосом сказала: «Я не могу сказать точно. Возможно, это кричала чайка». «Посреди ночи?» «Инспектор, вы не должны проверять и подлавливать меня. Я не сказала, что это было посреди ночи. Я проснулась, услышала этот крик, а потом снова уснула. У меня не было ни малейшей возможности свериться с часами, которые стояли на туалетном столике». «Полагаю, вы все-таки знаете, было ли в тот момент темно?» «О, довольно-таки темно». «Значит, это была не чайка». «Но это могла быть летучая мышь», — сказала Кэсси Ремингтон. «Летучая мышь?» Инспектор терял терпение. Он говорил отрывисто. «О, да, инспектор! Вы, может быть, не знаете о том факте, что у летучих мышей крик довольно пронзительный. Он настолько высокий, что большинство людей не способны его расслышать. Но дело в том, что я к этому большинству не отношусь». Крисп раздраженно постучал карандашом по столу. «Вы проснулись в темноте, в час, который не можете определить точно, и вы слышали что-то, что могло быть, а могло и не быть человеческим криком. Мисс Кэсси звякнула цепочкой. Безусловно, это могла быть и кошка. Они приходят сюда, к нашему Мактавишу. Крисп ухватился за имя. К вашему Мактавишу? Это наш кот, инспектор. Очень красивый. Он персидский. Вероятно, Мактавиш услышал свое имя. Он осчастливил их своим торжественным появлением, войдя в открытую дверь, высоко задрав хвост и распушив рыжий мех. Увидев, что вся семья в сборе и немало не заботясь о своем поведении, он внимательно и надменно осмотрел странного человека за столом, беззвучно мяукнул в знак протеста и высокомерно спустился вниз по низким ступенькам в залитый солнцем сад. В комнате опять воцарилась тишина. Инспектор постучал по столу. «Вы слышали нечто похожее на крик? А какие-либо звуки передвижения по дому или как мисс Эдрен выходила из комнаты?» «Я не имею в виду то время, когда вы все отправились спать, а позже, когда в доме все уснули». Кэсси с сожалением покачала головой. «О, нет, не думаю. Только ту кошку. Или, может быть, летучую мышь. Или что там еще могло быть?» Он повернулся к Пенни, которая сидела без всякого движения. «Вы, мисс Хэллидей, слышали что-нибудь в доме или снаружи?» Она ответила: «Нет». Ее загорелое лицо было бескровно. Больше она ничего не сказала. «Что ж, спасибо Господу, не все в этом мире пустомели». Он опять отвернулся. «Миссис Брент, ваша комната выходит на другую сторону, но вы могли слышать звуки в доме. Вы что-нибудь слышали?» Она сидела на диване, тучная и бесформенная, в черном платье с коричнево-красным узором, который выглядел словно мешанина из пятен грязи и красных чернил. Ее широкое гладкое лицо, обычно даже бледноватое, заметно раскраснелось. Выпуклые глаза сохраняли злобное выражение. В руке она держала льняной носовой платок, которым то и дело обмахивалась. Низким голосом миссис Брент сказала: «Нет, я ничего не слышала». «Комната мистера Феликса рядом с вашей. Вы не слышали, как он выходил?» «Нет, я сплю крепко». Он резко дернулся. «Итак, на этой половине дома все. Мисс Эдриан мертва, а мистер Феликс исчез. Теперь я прошу соседей. Мисс Брент, вы ничего не слышали?» Мэриан ответила на его решительный взгляд таким же решительным взглядом. «Я не знаю, инспектор. Ночью я просыпалась, но не знаю, что именно меня разбудило. Я не могу сказать, что это был крик, но я проснулась с ощущением, что меня что-то напугало. Я села в кровати и прислушалась, но больше ничего не услышала. И снова заснула». «Вы можете назвать время?» «Я не посмотрела на часы. Но было время прилива». Он приободрился. «Вы в этом уверены?» «Да, я слышала шум воды. Его не слышно, когда нет прилива». Инспектор обвел всех взглядом. «Кто-нибудь знает, в какое время бывает прилив?» Ричард Кеннингем ответил: «Вчера вечером он закончился приблизительно в 7 часов». «Отлив 7:20, — сказала Элиза. Крисп кивнул. «Этого достаточно. Мы можем это проверить. Значит, примерно в 1 ночи был прилив. А отлив около 7:30, и опять прилив. Если вы слышали шум прилива, когда проснулись, мисс Брент, значит, я полагаю, вода бывает достаточно полной, чтобы ее услышать промежуток времени между 12 и 2 часами. Или, скажем, примерно около того». Констебль на стуле у рояля сделал запись в блокноте четким, аккуратным почерком. Крисп обратился к Инне. «Миссис Фелтон, ваша комната находится рядом с комнатой сестры, выходит на ту же сторону. Вы просыпались этой ночью?» Мэриан положила свою ладонь поверх руки Инны и обнаружила что-то абсолютно холодное. Она ощутила, как рука судорожно дернулась, когда Инна, затаив дыхание, сказала: «Нет, я не просыпалась». В голове у Мэриан пронеслось, что если ты не спишь, то не можешь и проснуться. Она не думала, что Инна вообще спала. Она не снимала платье, в котором была накануне. Она не ложилась спать. «Вы не просыпались и ничего не слышали». Рука под ладонью Мэриан снова шевельнулась, и она сказала «нет». Его проницательный взгляд задержался на ней. «Хелен Эдриан была вашим другом?» Она отрицательно покачала головой. Затем, как будто осознав, что от нее требуется нечто большее, произнесла, запинаясь. «Я ее не знала совсем. Только последние 2-3 дня». «Вы с ней не были в ссоре?» «О, нет! Не думаю, что мы разговаривали больше, чем пару раз. Да и то всего несколькими словами обменялись». Он резко сказал. «Я спрашиваю, потому что вы выглядите так, будто пережили значительное потрясение». Инна ощутила, как ладонь на ее руке слегка надавила сверху, сообщив ей сильное, расслабляющее тепло. Мэриан спокойно сказала. «Это было очень большое потрясение. Моя сестра очень чувствительна». Он изобразил нечто вроде кивка и повернулся к Элизе. «Теперь вы, мисс Коттон, живете в третьей комнате, выходящей на эту же сторону на чердаке, не правда ли? Вы что-нибудь слышали?» Стоя позади кресла Пенни и положив руку на его спинку, Элиза фыркнула. «Нет, не слышала». «Вы в этом уверены?» Фырканье еще более зловещее повторилось. «Когда Пенни или МакТавиш слышали этот звук, это было достаточным сигналом к тому, чтобы ретироваться. Но инспектор Крип этого не знал». В течение какого-то времени Элиза сдерживала свою ярость. Теперь она дала ей выход, уже не столько фыркая, сколько шипя. «Есть те, кто вас обманет и глазом не моргнет, а есть те, кто ни за что не станет лгать, клялись они на Библии или нет. Хвала Господу, по ночам я сплю, и когда я отправляюсь на боковую, то не слушаю никаких летучих мышей или кошек, или еще чего в ожидании того, что кого-то убьют, а в дом нагрянут офицеры полиции, задавая бесчисленные вопросы, на которые никто не может ответить». Криспу она невольно напомнила его тетю Агги, чей вздорный характер периодически доставлял семье значительные неудобства. Тетя Агги приходила в гости и оставалась до тех пор, пока не устраивала какой-нибудь бурной ссоры или скандала, и изводя при этом очередного родственника. Он поспешно сказал: «Это все, что я хотел услышать, мисс Коттон», и с облегчением обернулся к Сирилу. «Мистер Фелтон, вы живете не на той стороне дома, хотя, может, вы делили комнату с вашей женой прошлой ночью?» Не могло быть ничего более любезного, чем ответ Сирила. «О, нет, она неважно себя чувствовала». «Вы слышали что-нибудь?» «Боюсь, что нет. Я крепко сплю». Крисп, нахмурившись, обвел взглядом всех присутствующих. Когда сержант Джексон прибыл сюда утром, было установлено, что вся компания, включая мистера Кеннингема, который в доме не ночевал, а также мисс Эдриан и мистера Феликса Бренда, провела вместе на пикнике в бухте несколько часов. Установлено, что мистер Кеннингем ушел в 10:30. Он обратился к Ричарду. «Правильно?» «Да». «Обитатели дома поужинали и провели остаток вечера на своих половинах, причем жильцы каждый из них, по вашим же свидетельствам, разошлись на ночь чуть позже 10:30. Все правильно?» «Я просто хочу проверить». Раздался общий гул согласия.